В домике крепости наедине с больным псом остался последний здоровый щенок, но Хадуки не прерывал эксперимента. «Разные пути ведут ученого к открытию», — утешал он отчаявшихся сотрудников. «Одним удача несет случай, надо только не упустить его». Другие добывают научную истину тяжелым многолетним трудом. Не всем пожинать плоды успеха, подобно Неперу. Нам, видимо, выпала судьба сначала поработать хорошенько руками. Хадокин имел в виду случай, происшедший в лаборатории англичанина Непера, члена индийской комиссии по изучению Калаазара. Непер много лет искал возможности быстро и точно диагностировать эту болезнь. Ежедневно он в своей лаборатории в Асаме принимал десятки больных и здоровых, брал у них кровь и искал в ней паразитов лишманий. Неудачи преследовали его, лишманий в крови не обнаруживались. И вот однажды, когда на столе ученого стояла целая батарея пробирок с недавно взятой у людей сывороткой крови, Непера срочно куда-то вызвали. Боясь, что кровь до его возвращения пропадет, он поручил лаборанту в каждую пробирку опустить каплю формалина, дабы предохранить пробы от порчи. Вернувшись через полчаса, Непер намеревался приступить к исследованию, но не тут-то было. Содержание некоторых пробирок не выливалось. Кровяная сыворотка превратилась в белый плотный ком, похожий на яичный белок. Непер догадался, сыворотка свернулась, и быстрее свернулась именно та, которая взята от людей, страдающих Калаазаром. Так неожиданно была найдена безотказная проба на лишманиоз. Этот разговор происходил 15 октября, а на следующий день, 16 октября 1930 года, когда доктор Софиев, ближайший сотрудник Хадукина, через тамбур и матерчатый рукав пробрался в домик-крепость, он увидел на носу у подопытной собаки небольшую язвочку. Никаких других признаков болезни не оказалось. Но едва в пробирку с сывороткой крови собаки ученый капнул немного формалина, прозрачная жидкость на глазах начала мутнеть и через 20 минут превратилась в сгусток. Проба Непера действовала безотказно. Это был успех явный, несомненный. Москиты и никто другой передали лишманиоз здоровому щенку от больной собаки. Молчаливый обжора был уличен на месте преступления. Только 11 лет спустя членам индийской комиссии удалось осуществить тот же опыт применительно к людям. Впрочем, до самой Второй мировой войны эксперименты с москитами продолжал и Хадукин. Одновременно в Узбекистане развернулось уничтожение больных собак. И когда после войны в борьбе с москитами представилась возможность применить новые мощные препараты ДДТ и гексахлоран, судьба Калаазара оказалась предрешенной. Как-то я занес Николаю Ивановичу свежий номер иллюстрированного журнала. На первой странице внимание его привлекла большая фотография. На улице узбекского кишлака непринужденно возилась детвора. «А животишки-то, посмотрите-ка, совсем маленькие». Я не понял и переспросил. «Животы, говорю!» Начал ученый и нетерпеливо махнул рукой. «Да нет, вы ничего этого не знаете. Ведь в прежние годы в кишлаке, что не ребенок, то больной. У кого малярия, у кого калоазар, и чуть ли не у каждого вот такой гигантский раздутый живот. А теперь смотрите-ка». Прощаясь со мной, ученый снова вернулся к этой теме. «Прожить бы еще хотя 2-3 года, и тогда наверняка увидел бы я завершение этого дела всей моей жизни, конец черной болезни. Наверняка профессор Хадукин не дожил до полной победы над Калоазаром. Он умер 2 месяца спустя, 22 апреля 1957 года. Но, завершая главу о борцах с Калоазаром, я хочу напомнить другой эпизод. 1925 год. В Ташкенте открылся 2-й съезд врачей Средней Азии. Почетным председателем делегаты единогласно избрали старейшего хирурга Петра Факича Боровского, того самого, кто открыл возбудителя лишманиоза. Когда статный, совершенно седой профессор занял председательское кресло, зал вздрогнул от аплодисментов, и он, ученый-классик, человек уходящего поколения, произнес тогда знаменательные слова. «Времена, когда ученые считали, что наука существует для науки, что ученым не пристало заниматься вопросами, выдвигаемыми жизнью, канули в вечность. Наука тесно связывается ныне с жизнью. Она делается мощным рычагом при строительстве жизни». Это звучало как завет старика новому поколению. И делегат съезда, молодой врач Хадукин, на всю жизнь запомнил его.